Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы с вами договорились, что посвятим несколько сред разговорах о всяких разных событиях и юбилеях, которые произошли 7 ноября. Ну, просто чтобы попробовать поискать так важные для нас аналогии с несуществующим ныне праздником, днем Великой Революции. Итак, 7 ноября 1891 года родился Дмитрий Андреевич Фурманов, который стал потом комиссаром 25-й стрелковой дивизии Чапаева, начальником политического управления Туркестанского фронта и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. И очень рано умер, почти так же рано, как и герой его романа. Ему было всего 34 года, в 26-м году скончался Дмитрий Андреевич Фурманов. Ну и, как известно, он написал роман, который лег в основу знаменитого фильма «Братьев Васильевых» с тем же названием «Чапаев». В титрах фильма указано, что фильм снят по роману и материалам Фурманова, его жены и наследницы Анны Никитичны Фурмановой, которая, собственно, и продвигала литературное наследие мужа в литературе, театре и кино. И продвинулось оно как-то очень хорошо. В чем, собственно, вся и загадка? Фильм стал одним из самых популярных фильмов советского кино. Ну, конечно же, не только советского, потому что он постоянно существует в списке 100 фильмов, во всех, наверное, списках 100 лучших фильмов мирового кинематографа. И все было замечательно. Есть герой, герой гражданской войны, комдив Чапаев. И откуда ни возьмись, знаем мы его как героя страшного количества, рекордного количества анекдотов. Такой чести, как Чапаев, практически никто и не удостоился. Ну, можно еще считать Штирлица и Жеглова. Ну, во-первых, анекдотов про них гораздо меньше. А во-вторых, столько лет, как анекдоты про Чапаева, анекдоты про Жеглова и Штирлица так и не просуществовали. Поэтому главный вопрос сегодняшнего обсуждения по телефону 495-956-1514. А зачем понадобилось народу так принижать образ легендарного комдива? Зачем понадобилось народу так издеваться над образом любимого очень многими с детства любимого героя? Кстати говоря, этот фильм считался одним из любимых фильмов Иосифа Виссарионовича Сталина. По документальным данным, он с 34 по 36 год просмотрел его аж 36 раз. Представляете себе? Так почему? Каким образом вообще, откуда берутся вот эти самые анекдоты? Зачем они нужны нашему сознанию, народному сознанию? Почему герой романа Фурманова и сам его роман был, давайте так говорить, низведен до этих самых анекдотов? Вот об этом попытка поговорить сегодня по телефону 495-956-1514 и на форуме программы «Серебряные нити» в сети интернет, который находится по адресу www.serebnity.ru, а также его можно найти любым поисковиком на сети, в которой вы просто набираете по-русски «Серебряные нити», и наш сайт выпадает одним из первых. Вы входите на форум, видите там мини-чат, который сейчас открыт передо мной. Главный вопрос: почему образ героя революции распался на анекдоты? Надо сказать, что распался он так, что молодое поколение в бывших и нынешних странах СНГ уже и не помнит, кто такой Чапаев. Вот для примера опрос, который проводила радиостанция «Украина». Не знаю. Не знаю. Я не знаю, потому что я не из Украины, я не знаю. Понятия не имею, честно. Я даже не знаю. Не знаю. Василий Иванович Чапаев? Честно говоря, без понятия, анекдотов много про него слышал, но понятия не имею, кто он. Ну, может быть, не знаю. Честно говоря, даже без понятия. Врач, наверное. Разведчик. Дядька старый, умный. Есть игра, ну, такая доска есть шахматная, ставишь на ней шашки. Там играешь в Чапаева, называется она. Был, наверное, хорошим отцом. Василий Иванович Чапаев, это, наверное, писатель, скорее всего, книг. Чапаев, но он не про войну точно писал, насколько я знаю. Читать-то особо там, у него 6 книжек всего, там, ну, на пару месяцев и все. Писатель. Обыкновенно неприметный мужчина. Писатель. Писатель. Точно сказать не помню. Ну, по-моему, Чапаев, космонавт вроде бы. Может быть, какой-то легендарный человек был. Я слышал это, ну, фамилию эту. Наверное, он был космонавт. Ну, по-моему, футболист. Поэт или музыкант там какой-то, я не знаю. Так, я думаю, что это какой-то известный, например, руководитель чего-то. Мог руководить какой-то армией, каким-то заводом. Военный, высокий, усы, я думаю, были. Русский какой-то военный, конница. Военный, наверное, какой-то. Чапаев был военным, только я не помню, в каких годах. Он был военным, я знаю. У него даже есть улица. Полководец. Красная армия. Он воевал на войне. Василий Иванович Чапаев – герой анекдотов. Отличная легендарная личность, которая, наверное, и стала популярной благодаря народному творчеству. Не знаю, какой-то приколист анекдотов. Все. Да, наверное, все-таки стоит вспомнить и Фурманова, которого мы проходили в школе, и Чапаева, и попробовать понять вместе причину, откуда взялись анекдоты про него. Ведь фильм, мы все в детстве, я имею в виду свое поколение, очень любили, да и роман, в общем-то, тоже. И я абсолютно согласен с автором песни, которая будет звучать у нас сейчас, 495-956-1514. Гребит дождем КВН линза, мне 8 лет, и я как удав, гипнотизирую телевизор, в ладони ногти в тоске вогнав. Не шевельнуться, не сдвинуть тени, не оторвать восхищенных глаз. Смотрю Чапаева, сжав колени, наверное, в 1001 раз. И хоть спасения нет, откуда? Я жду, хоть знаю все наперед. А вдруг сегодня случится чудо? А вдруг он все-таки доплывет? Но пулемет выдает Шопена, а современный парафраз. И я луплю кулаками в стену, наверное, в 1001 раз. Жизнь шла себе, и за нею гнаться нам удавалось едва-едва. Мне было 8, потом 16, 24, 32. Я жил, теряя дары Господни, упрямо веря из года в год. Что вдруг? Ну, мало ли, вот сегодня Чапаев все-таки доплывет. Плевать, что время теперь другое, и у надежды иной мотив, и вычеркнут из рядов героев с эпохой вместе лихой комдив. И мифы нам не калечат судеб, но успокоиться не дает. Вопрос из детства: а что же будет, ежели все же он доплывет? Нелепо ждать от судьбы сюрпризов, но каждый раз, как придет пора, я выключаю свой телевизор, не дав комдиву шагнуть в Урал, И пусть не будет уже как прежде, но может выгрести под магнёт в душе схороненная надежда. А вдруг он всё-таки доплывёт? И пусть не будет уже как прежде, но может выгрести под магнёт в душе схороненная надежда. А вдруг он все-таки доплывет? Серебряные нити. И как бы сейчас ни ругали фильм братьев Васильевых и Бориса Бабочкина в роли Чапаева, я, наверное, уже до конца буду считать, что этот фильм, правда, потрясающий. Я тоже выключал телевизор, чтобы не смотреть, как комдив будет гибнуть в реке Урал. Поэтому миф есть миф, и герой есть герой, уникальный герой, надо сказать, поскольку он идеально подходил к, для мифологизации, как сейчас говорят. И один из таких важнейших критериев для того, чтобы он туда подошел, заключался в том, чтобы он погиб на поле брани, и чтобы смерть его была загадочной, чтобы вокруг самой смерти мог возникнуть миф о том, утонул ли он или нет, где он похоронен, и разлилась ли на этом месте река Урал. Загадочная смерть и удача в бою. Вот, собственно, два основных критерия. Но подходили под них очень мало людей в гражданскую войну. И вы их всех знаете наперечет, даже если вы принадлежите к молодому поколению, не знаете теперь уже, кто они такие, то все равно имена Котовский, Прохоменко, Щерс. Все, пожалуй, три имени, и, конечно же, первым из них Чапаев. Все остальные под мифы не подходили. Тогда зачем, непонятно зачем, нужно было придумывать и так естественно такое бесконечное количество анекдотов. Правда, можно предложить и еще одну версию. Версия эта заключается в том, что жизнь подлинного Чапаева, она была не похожа и на роман Фурманова, и на фильм. И все в ней было по-другому. Но все равно, возможно, даже какие-то элементы его подлинной жизни, они даже больше похожи на анекдот. Я воспользуюсь случаем и предоставлю короткое слово об альтернативной Фурманову биографии Чапаева в радиостанции «Хочу все знать». Как погиб Чапаев? История жизни и смерти легендарного комдива в семье правнучки Василия Ивановича Чапаева, Евгении Артуровны, передается из поколения в поколение. Так родственники комдива убеждены, что Чапаев не утонул. Он погиб из-за предательства неверной жены. Будущий герой гражданской войны появился на свет в семье крестьянина Ивана Степановича Чапаева 28 января, 9 февраля по новому стилю, 1887 года. Мальчик родился крохотным. Купали младенца в деревянной кружке, вырезанной отцом для этого случая. Впоследствии эта купель хранилась в семье как реликвия. Всего у супругов было 9 детей, четверо из которых умерли в младенчестве. Отец занимался плотницкими работами, и мальчики с ранних лет приучались к труду, помогали строить коровники, дома, церкви. В 1908 году Василия Чапаева призвали на службу в царскую армию. Однако прослужил он недолго. Весной 1909 года его демобилизовали якобы по болезни. Ратник ополчения первого разряда призыва 1908 года, крестьянин деревни Будайки, так был он зарегистрирован по возвращении из армии. На самом деле, причиной удаления Чапаева из армии стала казнь его брата Андрея за подстрекательство против царя. В Вскоре Василий женился. Его невеста Пелагея Метлина происходила из зажиточной поповской семьи. Ему было 22, ей 16. Родители с обеих сторон были против их союза, однако в августе 1909 года свадьба все же состоялась. Брак считался неравным. Пелагею, хоть и с некоторой неприязнью, родители Василия приняли в семью. Василий очень любил свою молодую жену, да и она не подвела его. Оказалась бойкой работницей, что немаловажно для крестьянского хозяйства. В следующем году она подарила мужу сына Александра. В 1912 году дочь Клавдию, а в 1914 сына Аркадия. Но Василий недолго оставался с любимой женой. Началась война, и его снова призвали в армию. За 2 года Чапаев дослужился до чина старшего унтер-офицера и стал полным георгиевским кавалером, награжденным солдатским георгиевским крестом всех 4 степеней. Он стал получать приличное жалование, которое исправно отсылал домой семье. Но в отпуске за это время он не был ни разу. И вот как-то отец прислал ему письмо: «Дома не лады». Молодая жена, которой исполнился всего 21 год, влюбилась в соседа-кондуктора и ушла из дома, бросив 3 детей. Приехал Василий в отпуск, чтобы развестись с неверной женой. Пошел за ней, да по дороге они помирились. Помириться-то помирились, а жизни не было. Василий снова уехал на фронт, а Пелагея то и дело уходила к любовнику. Словом, не удалась у Василия личная жизнь. На фронте был у Василия друг Петр Федорович Камешкерцев. Когда ранило его в живот разрывной пулей и понял Петр, что недолго ему осталось жить, попросил он Василия не оставлять его семью, жену и 2 дочерей. Василий дал клятву. Поначалу он скрыл гибель кормильца и продолжала вдова Камешкерцева получать деньги якобы от мужа. А через несколько лет, когда штаб Чапаевской дивизии разместился в Николаевске, где проживала вдова, пошел Василий с ней знакомиться. Тогда и рассказал ей о гибели Петра, заверив, что не оставит ее без помощи. Кончилось все тем, что привез Василий своих 3 детей ко 2-й Пелагее, которая стала ему гражданской женой. С 1-й Пелагеей он так и не был разведен. Но семейная жизнь снова не заладилась. Видно, не было у него на роду написано иметь верную жену. Приезжает раз Василий домой, а жена его и не ждет. Зарядил он тогда пулемет и направил было на избу, да тут же опомнился. В избе дети были. Уехал Василий назад, на фронт, а через некоторое время и Пелагея к нему в штаб отправилась вместе с младшим сыном Аркадием мириться. Сына к отцу пропустили, а неверную жену нет. Поехала она обратно, да по дороге заехала в штаб к белым и рассказала им обстановку на фронте. Завязался неравный бой. Чапаевцы стали отступать. Сам комдив был ранен 5 раз, но ранения не были смертельными. 2 венгра-интернационалиста переправили его через Урал, собирались оказать ему первую помощь при первом удобном случае, но когда доплыли, оказалось, что поздно. Умер Чапаев от потери крови. Закопали его тело венгры прямо на берегу в песке и прикрыли камышом. Других свидетельств смерти Чапаева не было, поэтому слухи ходили разные. Где-то в 30-е годы пришло Клавдии Васильевне письмо из Венгрии. В нем точно указывалось место захоронения отца, но оказалось, что на том месте давно Урал течет, река поменяла русло. И хочется мне сказать, что даже такая история, которая, собственно говоря, когда-то не была никому известна, кроме близких родных, кроме родных и близких самого комдива, все равно не объясняет, откуда берутся наши специфические анекдоты про Василия Ивановича. Сегодня мы услышим некоторые из них в исполнении нашего постоянного радиослушателя Ивана из города Котлас. Попадает мужик на тот свет и встречает там Пушкина. познакомились, беседуют о поэзии. Вдруг Пушкин раз перекорнулся. И как ни в чем не бывало, продолжает разговор мужик в удивлении. Александр Сергеевич, что это вы кувыркаетесь? Да я уже привык. Это когда кого-то про кого-то из покойников на земле анекдот рассказывает, он здесь переворачивается. Понятно. А что это там за два пропеллера? А это Петька с Василием Ивановичем прогуливается. Да уж, пожалуй, более частых анекдотов, которые бы заставляли крутиться Василия Ивановича как пропеллер, ни при одного другого героя сложено не было. И все-таки, почему? Ну, откуда берутся, скажем, вот такие истории? Отправили Петьку в командировку за границу. Через какое-то время приходит от него посылка. Бутылка коньяка и красная икра. Василий Иванович пишет ему в ответ: «Спасибо, Петька, за самогон. Его-то мы сразу выпили, а клюкву выбросили. Очень уж она рыбой пахнет». Чапаева с Петькой послали в командировку. По возвращении у них, естественно, требуют отчет. «Пили мы», — говорит Василий Иванович. «Нет, так дело не пойдет», — говорят ему. «В отчете вы должны написать что-нибудь серьезное, например, чтение литературы». Чапаев пишет: «Купили мы с Петькой книжку, прочитали, потом сдали обложку, купили другую, поменьше, тоже прочитали, потом пошли в библиотеку, а из нее выходит Фурманов, весь такой начитанный». При чем здесь герой гражданской войны? Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хотел бы высказать свое мнение по этому поводу. Интересный вопрос, конечно, вы подняли. Думаю, что составляли анекдоты люди с любовью, во-первых, и к Василию Ивановичу, и к Петьке, и Анке, как основные герои этих анекдотов. В то же время они... Это герои фильма, да? Ну да. Просто сейчас нет времени рассказывать про образов Петьки, Анки. В то же время люди как бы критиковали и себя, видели в них своих, ну, вот своего уровня людей, своих, такие, как они. Вот. Пусть где-то пусть где-то, ну, они, эти герои, все равно они видели и любили и родину, и людей. Вот. А они вот самый были... большой анекдот, и я сказал бы, трагичный, это то, что вы озвучили опрос. Вот здесь, конечно, смеяться не на чем. Тогда хоть через анекдоты люди помнили о наших героях, о нашей истории. Сейчас-то вообще, оказывается, молодежь ничего не знает. Здесь уже плакать хочется. Согласен. Вся беда культурных революций, я бы сказал в кавычках, она заключается в процессах, которые никакого отношения к культуре не имеют. Ну, по крайней мере, в смысле какого-то традиционного взгляда на культуру. Дело в том, что мы пытаемся выбросить старое как сор, вместо того, чтобы его понять. В результате, между прочим, оно застревает, как кость в горле, и не переваривается. А когда ты забываешь свою историю, даже в анекдотах, эта история может начать тебе мстить. Здравствуйте, Лидия Ивановна. Лидия Ивановна. Добрый вечер. Я очень рада, что дождалась своего времени. Мы тоже. Насчет истории. Я хочу сказать, что наша страна – это страна с непредсказуемым прошлым. Действительно, как хочу, так и верчу. Почти как Петьку с Василием Ивановичем на том свете. Насчет его романов. Это были эпопеи, это были драмы. Его разгром, Чапаев и так далее. Потом братья Васильевы создали фильм, который был по сюжету Фурманова. Но на самом деле это был Лубок. Как всякий Лубок, он имел свои стороны. Он имел веселую сторону, смешливую, трагическую, иногда пафосную. страшные даже, если вспомните каплеровские, да? Там марш. Да-да. Кстати, из-за этого марша... А минуточку, я очень прошу вас. Алло, вы меня слушаете? Да-да, мы вас слушаем, слушаем. Слушаем вас. Да-да, алло. Значит, я хочу сказать, что анекдоты, которые потом созданы о Чапаеве, это не та серия грубых и грязных анекдотов, злых иногда, которые сейчас часто имеют хождение. На самом деле это добрые байки, придуманные народом на почве лубка. И те, кто даже не знает истинного Чапаева, любят Чапаева и Петьку, и Анку по этим анекдотам. Это действительно байки, а не анекдоты. Поэтому не нужно говорить, что принижают и так далее. Принижают те, кто рассказывает историю по-разному. Я слышала рассказ о Гастелло, у меня волосы стали дыбом. Тоже было по радио. Спасибо большое. Это насчет непредсказуемого прошлого, вы понимаете? Да, да, я это понимаю. Спасибо большое. Больше того, только что... По-моему, попробовал это прокомментировать. Хочу я вот что сказать. И согласен, и да, и нет. По одной простой причине. Дело в том, что, по всей видимости, поставить экранизацию и не поставить при этом лубок вообще практически невозможно, поскольку объем экранного времени не позволяет передать нюансы и текст романа. В некотором определенном смысле любая экранизация лубок, но это был лубок, как и многие лубки русские, романтический, патриотический, прекрасный. И вот, например, одна из побасенок. Василий Иванович учит Петьку, как быть хорошим командиром. Я, между прочим, ее помню на протяжении какого-то неопределенного количества лет. И Василий Иванович рассказывает ему: вот, допустим, приходишь ты, Петька, ко мне, а я сижу, чай пью. Ну, ты же свой. Ты садись, чай пей. Приходишь ты ко мне, а я сижу, икру ем черную. И ты рядом садись, чай пей. Впрочем, давайте лучше послушаем еще одну музыкальную паузу. Мальчишки. По-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити» мы пытаемся говорить об образе Чапаева. И хочу я сказать, что, видите, я не думаю, что песня не права. Все-таки чувствовали мы этот фильм вовсе не как клубок, а как самый настоящий героический фильм. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница до начала прямого эфира. Здравствуйте. Каждому времени нужен свой герой, как символ значимости времени и его утверждения. И из простых, из народа, ему подражают, у него играют дети, он поражает воображение. А время отображается в книгах, фильмах, картинах, чтобы ничего не забывалось. Две России, две правды, или-или, или ты, или тебя. И одна трагедия, война, за свои интересы, за власть. Идеалы, вещь сильная, за них хоть на край земли, хоть за край. За свободу и Россию всегда до конца. Прошедшее всегда переосмысливается и восхищается не сдавшим, простите, и восхищаешься не сдавшим оружие и до конца державшимся, согласно чину, русский адмирал Колчак. В каждом времени свои лидеры, таким был Василий Иванович Чапаев. И он милее, ближе, внушает глубокое уважение, просто, видимо, в силу возраста, потому что он самоломанный, а может быть, какие-то ниточки по происхождению из бедняков, несколько георгиевских крестов за Первую мировую, гражданин своей страны, выборный командир, тогда выбирались. Истинная власть приобретается при служении людям. Весь как на ладони, простодушный, с крестьянской сметкой, верной идеей борьбы за свой новый мир. Кто о том мечтал? И за мировую революцию, а учиться потом сейчас на фронт, горячий, честный, искренний. Не может быть к нему другого отношения. Анекдот — это народная мудрость, добродушное подшучивание. И если есть о человеке анекдот, то значит он какой-то свой, живой, а не ходячий добродетель. То, что говорила Елена до этого, опять, видимо, связано все с той же мыслью. Чапаев свой, он похож на нас, это зеркало русской души, и поэтому над собой можно издеваться. Да, мы не переносим, когда над нами издеваются другие, а вот шутить над собой и рассказывать про себя анекдоты, и это, пожалуйста. Но только вот, когда эти анекдоты рассказываются, то как-то не складывается впечатление, что их рассказывают про себя. Петька с Василием Ивановичем выбирается из окружения. Проползает мимо деревни, занятой белыми. Из деревни доносится звук рояля. Василий Иванович мечтательно. Глинка. Какая, Василий Иванович, нафиг глинка? Третий час по навозу ползем. Международные соревнования по затяжным прыжкам с парашютом. В финале трое. Американец, француз и Василий Иванович. Приз, мешок золота, должен получить тот, чей парашют раскроется ниже всего. Первым прыгает американец. Летит, летит, раз! И на высоте 100 метров раскрывает парашют, ломает ноги. Публика в восторге. Вторым прыгает француз. Летит, летит, раз! На высоте 50 метров раскрывает парашют, ломает позвоночник. Публика в восторге. Явный лидер. Третьим прыгает Василий Иванович. Летит, летит, летит, шмяк об землю. Публика аж пищит. Ниже земли не упадешь. Василий Иванович, покряхтывая, встает, отряхивается и говорит: так, с парашютом накололи, посмотрим, как с золотом. Ну, я уж не знаю, насколько такие анекдоты мы рассказываем про себя. У меня, во всяком случае, такого ощущения не было. Здравствуйте, Элеонора. Добрый вечер. Я что хотела сказать про Василия Ивановича. Я всю жизнь вот проработала в Академии наук. Понимаете, у нас очень много народу уехали за границу, и ну, они приезжают регулярно. Тут старики остались, вообще у них ностальгия. Ну, приходят и рассказывают. Один из них занимается всю жизнь военной тематикой. У него обе диссертации на эту тему, все. И он рассказал, что, оказывается, на Западе изучают методы нашего Чапаева. Его не сбросили, так сказать, с парохода современности, понимаете? В отличие от нас. Он просто вот гениальный самородок, понимаете ли, он не просто храбрый, Рашилов был, понимаете ли, а он, его методы ведения боя, его там это самое, вот стрелки рисуют и пишут, и все, спасибо, понимаете, большое, это Леонора. И Германии, понятно, мысль, время, к сожалению, заканчивается наша. Тем более про гениального самородка. Чего уж издеваться так над ним. Я почти ничего не успеваю сказать. Я надеюсь, что очень многое уже было сказано нашими слушателями. И хочу лишь отметить, что психологи знают, что если человеку и нужно что-то принизить, над чем-то посмеяться, то нужно это всегда для того, чтобы это преодолеть. Я очень боюсь, что Чапаев, Бориса Бабочкина и Дмитрия Фурманова в силу времени своего, кроме того, что он был романтичен, никто об этом ничего не сказал, был очень жесток. И поэтому вызывал и вызывает, и продолжает вызывать неосознанный страх. Поэтому фильм «Забыт». Помните вот эту избиение белогвардейцев, психическую атаку, те, кто помнит фильм. Я помню свой страх, который я испытывал в этих сценах. Человеку хочется шутить в первую очередь над тем, чего он боится. Юмор, шутка помогает преодолеть страх, закрыть какую-то прореху внутреннюю, которую вызывал Борис Бабочкин. Вот если те, кто фильм смотрел, любил и помнит, задумаются об этом, то поймет, что, в общем-то, фильм очень жесток. И, наверное, совсем недаром любил его Сталин. Потому что, когда мы смеемся, и смеемся, в общем, правы ведь все те, кто об этом говорил, смеемся скорее пошленько и зло, чем нежно, значит, мы хотим с этим, с жестокостью времени, с жестокостью в себе, в том числе и в себе, как-то справиться. Это мое субъективное мнение. Спасибо всем большое, кто был сегодня вместе с нами. А в ближайший понедельник давайте поговорим о чем-нибудь актуальном. Ну, например, о том, нужно ли нам принудительное лечение наркоманов и алкоголиков. И о случае Егора Бычкова, так нашумевшем в прессе и на экранах телевидения. Мне кажется, что это одна из главных психологических проблем сегодня. Спокойной ночи. Облако клубится, кони мчат впереди. И с налета, с поворота, раз веселый крутой, а застрочил из пулемета пулеметчик молодой. Эх, тачанка, раз тачанка, наша гордость и краса. Пулеметная тачанка, все четыре колеса. За Волгой и за Доном мчался степью золотой, а загорелый, запыленный пулеметчик молодой. И неслась быстрее птицы с гривой рыжего коня. Удалая колесница, а наступающий вдря. Эх, тачанка, раз тачанка, да наша гордость и краса. Грохочут танки, самолеты петли вьют, а чапайские тачанки в небе лёчки поют. И врагам поныне снится разудалый крутой.